Глава 26. Тяжелый песок имел успех. Читатели, евреи, русские, украинцы, белорусы прислали множество писем. Писали люди, уцелевшие в лагерях уничтожения, в гетто, в плену, дети, потерявшие родителей, родители, потерявшие детей. Судьбы страшные. Вы писали обо мне, о моей семье, о моем городе. И письма молодых. Прочитав ваш роман, я осознал себя евреем. На Западе публикация «Тяжелого песка» рассматривалась как поворот Кремля в еврейском вопросе. Это, конечно, не так. Просто я оценил обстановку в журнале «Октябрь», и выход романа совпал с некоторым ослаблением запрета евреям на выезд из СССР после Хельсинских соглашений. Советская печать роман замолчала, хотя отдельные критики выражали мне свое одобрение. Вот как это происходило. Останавливает меня в Союзе писателей один известный критик. Я плакал, и жена моя плакала, и мать жены в Минске плакала, а моя мать в Киеве просто рыдала, говорила, что вы описали ее родной город Сарны. Знаете, есть такой город на Украине. Вот и прекрасно, напишите о романе. Неудобно, скажут, еврей хвалит романа евреев. Я тоже еврея написал, не постеснялся. Напечатают ли, сомневаюсь. Я тоже не был уверен, что напечатают, а писал. Надо будет подумать. Но роман отличный. Я плакал, жена моя плакала, ее мама в Минске плакала, а моя мама в Киеве просто рыдала, когда вспоминала Сарны. Ничего он, конечно, не написал. Нынче ходит в больших забияках, осуждает покойных писателей за конформизм. Как-то подошел ко мне в ЦДЛ Вася Аксенов. Есть такой корреспондент агентства Рейтер, Боб Эванс. Знаешь его? Нет. Хороший парень. Хочет с тобой познакомиться. Можно ему дать твой телефон? Пожалуйста. Боб Эванс действительно оказался хорошим парнем и талантливым журналистом. Горячий поклонник «Тяжелого песка», он много сделал для его популяризации в Англии. Всем иностранным корреспондентам, которые звонили мне в те дни, я задавал один и тот же вопрос. «Вы читали «Тяжелый песок»?» Давал интервью только тем, кто роман прочитал. Так ко мне попал и Крейг Уитни из «Нью-Йорк Таймс», человек одаренный. И только корреспонденту датского радио и телевидения Самуэлю Рахлину я задал еще один вопрос. Не родственник ли он знаменитого нашего дирижера, народного артиста СССР Натана Рахлина, упомянутого мною в «Тяжелом песке»? Накануне я получил от него по поводу романа очень милое письмо. Я родился, провел детство в этом обаятельном, дивном городке. Хорошо помню обширную семью Рыбаковых. Оказалось, да, дальний родственник. Отец Самуэля жил в Каунасе, бизнесмен. В 1935 году по делам поехал в Данию, в Копенгагене встретил девушку, женился, привез в Каунас. В 1940 году Литва вошла в состав СССР. Рахлин их, как социально чуждых, выслали в Якутск, как это ни парадоксально, сохранив им тем самым жизнь. Во время войны немцы уничтожили литовских евреев. Однако немцам не удалось уничтожить датских евреев. Ночами на лодках датчане вывезли их в нейтральную Швецию. В числе спасенных были и родители матери Самуэля, Рахиль. В 1946 году Рахиль узнала из газет, что в Москве открылось датское посольство. Написала письмо послу, рассказала свою историю. Яков Иванович Климов, директор селекционной станции, где работал отец Самуэля, поехал в Москву и сумел передать письмо в посольство. В 1946 году при Сталине рисковал жизнью, а вот не побоялся. Посол разыскал в Копенгагене родных Рахили. Началась переписка, ходатайство о выезде, длилось это 10 лет. Пока в 1956 году в Москву не приехал премьер-министр Дании Хансен и лично попросил Хрущева отпустить Рахлиных. В том же году они уехали в Данию. Самуэль родился в Якутске, там же учился в школе, рос как русский мальчик, владел русским языком. По окончании университета в Копенгагене, а потом и Колумбийского в Нью-Йорке, приехал в Москву корреспондентом датского радио и телевидения, проработал 7 лет, снял много замечательных фильмов, в том числе о похоронах Владимира Высоцкого. Сэм и его жена Аннет часто приезжали к нам в Переделкино, так же, как и Боб Эванс с Евгенией и Крейт Уитни с Хайди. Молодые, веселые, красивые, приятно их было видеть у себя. Мы стали друзьями. Редко бывает, но эти три корреспондента понимали Россию, возможно, потому что любили ее и знали язык. Таня покупала телячью ногу на рынке, пекла картошку в духовке. Все рассаживались на террасе вокруг деревянного стола, поглядывая в окна. Возле крыльца в снегу играли дети наших друзей. Кстати, в Копенгагене отец и мать Самуэля написали и опубликовали книгу «16 лет в Сибири». Она стала бестселлером и выдержала больше 10 изданий. Тяжелый песок перевели во многих странах. Договоры заключило наше агентство ВААП. Самая крупная сделка с англо-американским издательством «Пингвин». Англичане быстро перевели, издали книгу и пригласили меня с Таней в Лондон на презентацию 2 июня 1981 года. Поездка не состоялась. 3 июня лондонская газета «Ивнинг Стандарт» сообщила: русский писатель Анатолий Рыбаков по непонятным причинам отменил в последний момент свой визит в Англию, цель которого состояла в популяризации его новой книги «Тяжелый песок». Советское литературное агентство вчера вечером направило телекс издательству, уведомив, что визит не состоится. «Мы не знаем, почему он не приехал и приедет ли позже», — заявил озадаченный представитель издательства. «Причина отмены поездки станет ясна из моего письма секретарю ЦК КПСС Зимянину. Уважаемый Михаил Васильевич, по случаю выхода в Англии и США романа «Тяжелый песок» я и моя жена были приглашены в Лондон. Однако накануне вылета мне позвонили из ВААПа и сообщили, что я должен ехать один без жены. Приехать без нее? Чем бы я это объяснил? Тем, что меня пустили, а мою жену нет? Так позорить себя и свою страну я, естественно, не пожелал, и ехать один отказался. Роман «Тяжелый песок» выходит во многих странах мира. Вероятно, меня опять будут приглашать, и, возможно, опять с женой. Западные издатели считают, что это придает мероприятиям по представлению книги больший вес и респектабельность. Можно с этим не соглашаться, но не считаться с этим нельзя. Во всяком случае, я бы не хотел впредь попадать в подобные ситуации. Мне уже за 70. Мои отказы приехать приобретают ненужный резонанс. Такое развитие событий во всех отношениях нежелательно. Анатолий Рыбаков. Ответа я не получил. Однако после письма меня стали выпускать за границу с Таней. Как же это государство издевалось над нами, причем без всякого смысла, во вред себе. Писатель получал ничтожную часть гонорара, остальное забирал ВААП. Комиссионные 25% и государство налог на валюту. Я в Лондоне не был. Распродалось меньше книг, в проигрыше осталась страна. Из-за того, что какому-то чиновнику захотелось покуражиться, мол, ничего, и один поедет, не помрет. Им и в голову не могло прийти, что кто-то посмеет ослушаться. Когда я сказал, что без жены не поеду, мне стали звонить каждый час, уговаривали, грозили: никуда и никогда меня больше не выпустят. Я ответил: я не позволю так унижать мою жену. Ее достоинство мне дороже и важнее всех ваших запретов и отказов. После этого нельзя было без улыбки читать статью датской газеты «Юланд Постен», вышедшую в дни презентации «Тяжелого песка» в Копенгагене и озаглавленную «Советский писатель в атаке своего обаяния». Может быть, случайность, что Рыбаков, в отличие от многих других советских писателей, смог отправиться в подобное турне? И может ли быть случайностью, что его жена Рыбакова поехала с ним? Многочисленные случаи совершенно противоположного характера заставляют нас поневоле быть подозрительными, так как мы привыкли, что никакая советская инициатива не носит случайного характера, мы насторожились. Вот так мы и жили. На родине в нас подозревали дезертиров, мол, удерем, за границей уж не шпионы ли. «Тяжелый песок» издан в 26 странах, хорошо продавался. Пресса большая. Приведу лишь заголовки некоторых статей, напечатанных в газетах разных стран. Роман переворачивает душу. Долгое молчание разбито, дыхание истории, еврейская семейная сага, высокая песня любви, семейная хроника, продолжающая старую русскую традицию, сильный одинокий плач, беспрецедентное изображение страданий и героизма евреев. Советским людям нравится еврейская сага. Наиболее полный анализ романа дан в статьях писателя, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визела, опубликованных во французских и американских газетах. В СССР роман «Тяжелый песок» издали только на русском языке и больше нигде не разрешили. Но не будем ворошить прошлое. Обратимся к нынешним временам. Всего лишь 50 лет назад окончилась самая страшная в истории человечества война. Советский Союз потерял в ней 27 миллионов жизней. В стране нет семьи, не получившей похоронки о гибели сына, мужа, брата, отца. Еще живы миллионы участников войны. Ветераны, инвалиды, люди, перенесшие ужасы оккупации, лишения, голод и холод военного лихолетия. Не все еще найдены, и не все тела погибших солдат захоронены. Еще тянется трупный запах из печей уничтожения, а по улицам российских городов уже маршируют наши собственные фашисты в сапогах, черных рубашках, с портупеями через плечо, восхваляя Гитлера, прославляя изменников и предателей. Свастика раскинула свои паучьи щупальца на стенах домов. С трибун, с газетных полос несутся антисемитские погромные призывы. Их вдохновители — писатели, имеющие репутацию чуть не совести народа. Прошло более полувека со времени уничтожения Гитлером 6 миллионов евреев, вечная, незаживающая рана в сердце еврейского народа. Память о невинно погибших свято бережет государство Израиль. Мы с Таней дважды были в Израиле. Первый раз по приглашению одного из руководителей государства Израиль, Шимона Переса. Второй — при вручении мне диплома почетного доктора философии Тель-Авивского университета. Шимон Перес пригласил нас на сейдер, традиционный пасхальный ужин. Обыкновенная квартира в многоэтажном доме. На лестничной площадке сидит солдат, охрана. Дружная семья. Дети, внуки, зятья, невестки, сын-летчик с приветливым, мужественным лицом. Во главе стола хозяин Шимон Перес. На столе традиционная пасхальная еда. Перед каждым книга «Агада». У нас с Таней на русском языке. Каждый по очереди читает свой кусок. В памяти всплывает дедушкин дом. Такой же сейдер. Во главе стола дедушка. Рядом с ним я, самый младший. Задаю традиционные вопросы, и дедушка нараспев мне отвечает. Этот обряд евреи соблюдают уже тысячи лет, где бы они ни были, где бы ни жили. Мы объехали весь Израиль. Я бывал во многих странах, но потрясение испытал только здесь. Палестина, колыбель человеческой духовности. Здесь, на камнях Иерусалима, в песках Синая, зародились главные мировые религии. Пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Эти камни, пески, небо, звезды, все это вечное, непостижимое поднимает человека к высотам мысли, заставляет искать истину. В эту страну еврейский народ вернулся после 2000 лет изгнания. История знает великие, большие и малые переселения народов. Это были переселения с своей территории на чужую. Евреи переселились на свою. Повторяю, я русский писатель, родился в России и умру в России, но я был счастлив, увидев еврейский народ на его земле. Я старый солдат, прошедший войну от Москвы до Берлина, не мог без волнения смотреть на израильских юношей и девушек в военной форме, с автоматами в руках. Гонение, унижение, местечковая забитость, колючая проволока гетто не смогли убить в этом народе человеческое и национальное достоинство. Тель-Авивскому университету я подарил свой архив тяжелого песка, в том числе много тысяч читательских писем.